Здесь были свои, и драгуны, и уланы, и гусары. С высокомерием истинных аристократов поглядывали на залесную публику речники. Эти не поедут в домотканных рубаках да в лаптях на базар. Мужики в фуражках с лакированными козырьками, в яловых сапогах, а то еще и в хромовых, да с галошами, в костюмах-тройках. А если нет жилетки, то пиджак нараспашку, чтобы брючные подтяжки видны были. Вот мы как, по-городскому. И бабы у них в шелковых платках, в сапожках, да в ботиночках на высоком каблуке. Юбки длинные, широченные, в складках, шумят, что твои кринолины. И скот гонят отменный, коровы гладкие, пестрые холмогоры да сементалы. Дорогов не достанешь, ни коровы, буйволицы. А что ж такого? Эти же лудевские да тимофеевские по 100 вазов одного сена накашивают. Вот оно что значит луга-то под боком. Да и река прибыль дает, на пароходы ходят, лес сплавляют. И торговля не последнее дело. Оттого и нос воротят. И кричат презрительно с высоких телег каким-нибудь пантюхинским пешеходом с заплечными корзинами. «Эй, родима, чего несешь? Кунача, альмакача?» Мало-помалу эта разношерстная толпа людей, напиравшая в село со всех концов, растекалась по улицам и площади, перемешивалась, занимала свои ряды, палатки, коновязи. И шумный, пестрый российский базар принимал свои привычные очертания и формы. Самая длинная сенная улица в зимнее время сплошь заставлялась вазами с сеном в ряд по 4. 3 рубля за воз, а в вазу 30 пудов. Теперь весенне-летний сезон становилась конной, сюда сходились барышники и цыгане, коновалы и кузнецы, подрядчики и скотогоны. Здесь шумно и долго ладились, хлопали по рукам и совали ладони через полу, тыкали коням в бока, дули в ноздри, заглядывали в зубы. А на соседней улице, в Нахаловке, шел такой же шумный и азартный торг с котом. «А ну дай руку!» «Ну, сунь палец! Чуешь? По сгиб ушел! Вот, колодец-то колодец! А хвост какой! Возьми, говорю, хвост! На 3 казанка ниже колена! Это тебе не порода?» Зерном, мукой и пшенной, и пшеничной, и ржаной забиты 2 улицы, прилегающие к церкви. Вся площадь центральная застроена татарскими дощатыми корпусами. Здесь и краснорядцы с шелками да сукнами, с батистом, сатином, с коврами, с персидскими шалями. Здесь и татары-скорняки да меховщики с каракулем черным и серым, с куньями да бобровыми воротниками, с красными женскими сапожками, с мягкой юфтью и блестящим хромом, с твердыми, громыхающими, как полированная кость, спиртовыми подошвами. А вокруг них, в легких палатках, на фанерных полках, расположилась шумная ватага латошниц, своей яркой и пестрой россыпью товаров, уступающая разве что одним китайцам. А на окраине площади, прямо на земле, на разосланных брезентах, раскинули свои товары горшочники и бондари, жестянщики и сапожники, перед ними горы лаптей и драного лыка в связках, горшочные пирамиды, радужные переливы свистулек, петухов, глиняных барынь, расписных чайников, кадах, самопрях. А там еще мясные и рыбные ряды, целиком забившие сергачевский конец. Да на улице Кукани 2 ряда, медовый да масляный. Мед сливной и сотовый, гречишный, липовый, цветочный. А в грузных серых торпищах тут же продавались семечки ведрами. И горланили, соперничая пантюхинские блинницы да пирожницы с тихановскими черепенниками, У одних корчаги со сметаной и чашки до тарелки с блинами.